что императрица принуждена была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданным минувшее царствование, а особливо, видев к тому желание всех наших верноподданных, явное и нелицемерное. Потому престол принят по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению, как было прибавлено в рескрипте о восшествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору.